Глава 41. «Иша! Раздавишь меня!» «Заткнись!» Цепкие руки так сильно ее сдавили, что Иша была подумала, что лежать под землей и камнями было даже полегче. «Черт тебя побери! Почему ты так долго?» «Я знаю, что виновата!» Она все же вернулась сюда. Уалак сдержал обещание, пусть это и заняло много времени. Имперский лагерь медленно просыпался. Многие даже не заметили, что что-то случилось. Все было очень естественно, разве что стражи Империи испуганно осознали величину их оплошности. «Итак», — сказала Наталья, смотря на закованную в наручники из магического камня девчонку. «Кто ты?» Незнакомка сидела перед ней, скрестив ноги. Дула щеки, как рыба фугу, и иногда боязливо на Ишу поглядывала. «Это... так странно!» Наталья смотрела на нее с интересом. «Ты точно в порядке?» «Она здорова?» «Ага», — кивнула женщина, отвечая на вопрос от главы безопасности. «Ее тело более чем в порядке. Я не чувствую возможности ей помочь». «Тогда что с ней?» «Поэтому я и сказала, что это странно». Побуянившая в лагере незнакомка была точно не в себе. Только вот даже Наталья не могла сказать, почему именно. Она даже болезни души могла исцелить, а тут вообще проблемы не видела. «Она этот?» – спросила Иша. «Светлейший рыцарь?» Силы этой девушки было не занимать. Все же она смогла в лагерь проникнуть. Если она тоже рыцарь, то однозначно враг для Империи. «Я не знаю», – честно ответила Наталья, продолжая разглядывать незнакомку. Когда все в лагере снова пришло в норму, Наталья собрала новый отчет. Как оказалось, было несколько местных бродяг, которые видели эту девушку, но не помнят, как потом оказались у лекаря. Отряд Рохеримов тоже сделал доклад, что контактировал с ней. «Она вырубила бродяг», — сказала Наталья. «Рохеримы, однако же, ничего не заметили». Казалось, как будто ей просто сил не хватило через броню из стали и магического камня пробиться. Судя по отчету, она перед ними руками махала, да и вообще странно себя вела. «Она либо маг, сильнейший на моей памяти», — сказала Наталья, «либо светлейший рыцарь, слабейший из всех». «Ситуация яснее вообще не становится», — фыркнула Иша. «Ага». Наталья пару секунд смотрела на девушку, а затем резко оскалилась во все зубы. Она зарычала. Незнакомка тут же сорвалась на нее. «Вы что делаете?» Иша чуть и меч свой не выронила. Хуже того, из-за шатра гулкий мужской кашель раздался. Наталья тут же вся покраснела, поднялась на ноги, подойдя к выходу, и откинула дверь шатра. На удивление, за дверью стоял Бихолдер. «Может, прерветесь на пару минут?» – спросил он с максимально невозмутимым лицом. Так и не скажешь, что он все услышал. Наталья окинула его взглядом, выискивая намек на подавленный гогот, но ничего не заметила. Зато обнаружила деревянный поднос у того на руках. «Хм...» – задумчиво сказала она. «Да ну...» Тихонько на Ишу глянув, она потянула ее к себе за рукав. «Эй!» – возмутилась та. Высокий мужчина вошел в шатер, пригибая голову. Глянул на девушку, которая сидела на земле в кандалах. Ну, а та все еще не спускала злобного взгляда с Натальи. Только когда он подошел к ней совсем близко, она глянула на него. Скинула брови, слегка назад подалась, окинув Бихолдера взглядом с головы до пяток. «Эй!» — повторила Иша. Наталья на нее шикнула. В шатре какая-то странная тишина опустилась. Бихолдер просто стоял, выжидая, пока девушка закончит его осматривать. Пару секунд прошло, и она, кажется, слегка успокоилась. Он опустился к земле, сел в ту же позу, в которой сидела она. Правда, даже так он был как гора перед маленьким белым кроликом. На подносе у него стояла чаша с похлебкой. Вкусное варево испускало ароматный пар. Была тарелка с кусками прожаренного мяса, нанизанного на деревянные шпажки. Бихолдер взял одну. Протянул девушке, а у той на лице тут же возникла злость. Подавшись вперед, она открыла рот и силой вцепилась в руку мужчине. Схватила его зубами прямо за протянутую ладонь. Ну а тот на такое движение даже не дернулся. Ни один мускул не двинулся у него на лице. Глаза девушки выражали обиду. Она смотрела ему прямо в глаза, продолжая сжимать челюсти. Ну а он, осторожно, словно пугливую кошку, погладил незнакомку по голове свободной рукой. Коснулся ее лица, и та тихо вздрогнула. Дернула носом. Отвернула взгляд, глянув на протянутую к ней руку. Медленно расслабила хватку, отпустила укушенную ладонь. Снова дернула носиком, посмотрев на бихолдера. Снова голову отвернула, понюхав теперь уже ту накидку, которая была у нее на плечах. «Это я тебе подарил», — усмехнулся мужчина. Девушка удивленно бровь подняла. Посмотрела на девушек, которые тихонько из-за спины этого гиганта выглядывали, а затем снова на каменное лицо мужчины. Опустив голову, она посмотрела на его кровоточащие пальцы. Она укусила так сильно, что прокусила ладонь. Брови девушки снова свернулись дугой. Начав озираться по сторонам, она, видимо, ничего не нашла. А затем, потянув накидку со своего плеча, накинула ее на руку мужчине, обхватила его пальцы двумя ладонями и прижала накидку к уже закрывшейся ране. «Как тебя зовут?» — тихо спросил бихолдер. «Чу!» — из девушки вырвался тихий звук. «Чу?» — переспросил тот. «Чу-чу!» — снова повторила она тот же звук, но уже дважды. «Вот как!» — на лице каменного громилы появилась небольшая улыбка. «Понятно!» «О-о-о!» А вот у него за спиной такой звук пошел, как будто бы там закипал чайник. «Это что это тут делается-то, а?» «Вообще...»